17. Роза написала маме. Снегопад не заканчивается, еще на час вылет отложили. Она устало откинула голову на спинку неудобного простого кресла в аэропорту. Она здесь уже 4 часа. Каждый раз, когда она думала, что вот сейчас точно объявит посадку, вежливый женский голос извещал ожидающих, что снегопад не прекращается и нужно подождать еще час. Даже Надежда уже утомилась и покинула Розу. Она вздохнула и, не поднимая головы со спинки кресла, посмотрела в огромное окно, за которым сплошной стеной валил снег. Какой снегопад, мамочки! Даже темного неба не видно. Только огни аэропорта и города вдалеке иногда мерцают. Будет настоящей удачей, если она улетит хотя бы сегодня, а не после полуночи. Вчера снегопад тоже был, но не такой. Вчера. Роза улыбнулась и скатилась еще ниже в кресле. Погулять толком они тогда не успели, у Розы было назначено еще одно занятие. Митя проводил ее до дома. Они долго целовались у подъезда. Падающие снежинки холодили горячую шею и щеки. Потом она улыбнулась ему, с трудом попрощалась и поднялась к себе. Оля тоже только вернулась и пила чай на кухне. «Тебе налить?» — спросила она, выглянув в коридор. «Давай». «Какая ты загадочная. У вас что-то там произошло на этом несвидании?» Роза кивнула, не сумев скрыть улыбку. «Да ладно!» — взвизгнула Оля. «Что?» Мы поцеловались. Подруга захлопала в ладоши, хотя это и было не в ее характере. «Наконец! Садись и рассказывай все. Оля вскочила, налила Розе чай, поставила перед подругой, а затем включила гирлянду. В уютном полумраке Роза пересказала весь вечер. Подруга постоянно взвизгивала от счастья, а потом принялась обнимать Розу. «Слушай», — вдруг спросила Оля, — «а девушка-то его? Как ее?» Роза ощутила себя чуть менее счастливой. «Я не знаю», — честно сказала она. «Напиши. Ей?» «Господи, ей-то зачем? Ему? Спроси. Лучше сразу все выяснить». Роза кивнула и достала телефон. Написала только два слова. «А Диана?» Сидела, уставившись в экран, наверное, минут 10. «Ну что?» — спросила Оля. Прочитал, но не ответил. «Слушай, может, я себе лишнего напридумывала?» Ну, поцеловались. Вдруг для него это так? Не любовь. У него и с Дианой были какие-то несерьезные отношения. И у него проблемы с ответственностью. Если он и со мной не хочет ничего такого. Оля с присущей ей прямолинейностью сказала. «Такое может быть, это правда. Но пока ты с ним не поговоришь, не накручивай себя. И ничего лишнего не придумывай. Мало ли, почему он не ответил. У тебя когда занятие?» «Через 15 минут». «Вот и отлично. На час, да? Давай потом посмотрим какой-нибудь новогодний фильм. Нам обеим нужно отвлечься и отдохнуть». «А у тебя что случилось?» «Да так». Оля встала и унесла кружки в раковину. «Была на свидании. Такого провала не было уже давно. 15 минут он мне объяснял, что его будущая девушка должна спрашивать, можно ли ей надеть мини». «А ты была в мини?» «Да нет, юбка почти до колен». «И ты слушала его целых 15 минут?» «Ну, пока салат ела. Я была голодная». «О, угадай, что было потом. Он попросил перевести ему за салат позже, уже после того, как он оплатит». «Вот так патриархат». Но я взяла и при официанте приложила карту к терминалу. И сказала, я угощаю, зай. И свинтила. А в переписке казался нормальным. «Ничего, хорошие парни тоже существуют». «Да-да, твой Митя», — засмеялась Оля. «Мой Митя, да. Но еще неизвестно, мой ли. Кто его знает, может, общий. А я так не смогу, Оль». 5 минут до твоего урока. Иди и раньше времени не страдай». Роза кивнула. На время занятия ей действительно удалось выбросить из головы все переживания. Но когда они с Олей улеглись на диване смотреть фильм, мысли замелькали одна за другой, а затем закружились в хороводе. Роза то и дело бросала взгляд на телефон. Экран не светился. «Но где Митя? Он ведь прочитал». Потом ей пришло в голову, а если по дороге домой с ним что-то случилось? Вдруг все именно так трагически закончится? Какая ужасная насмешка судьбы. Обычно так и бывает в сериалах. Роза быстро остановила мысленную мельницу, пока не дошла до абсурда. Ночью, когда она уже собиралась спать, телефон на прикроватной тумбочке завибрировал. Протянув руку и зажмурившись из-за яркого света экрана, Роза прочитала. «Митя, только ты». «Роза, ты слишком долго писал эти два слова». «Митя, телефон сел на холоде». Какое-то время Роза просто смотрела в экран, а Митя ничего не писал. Но через минуту ей пришло. «Митя, мы расстались с Дианой через день после Аниной вечеринки. Она считала, что ты у меня влюблена, а я на грани». «Роза, у вас ведь не такие отношения, чтобы ее это волновало». «Митя, она хотела таких. Я взял время на подумать и честно ей сказал, что нет». «Роза, почему ты выбрал не ее? Митя начал что-то писать, затем стер, вышел из сети и через минуту у Розы зазвонил телефон. Она улыбнулась и ответила. «Привет». «Привет. Как ты?» «Все хорошо. Уже спать ложусь. Ты что делаешь?» «К зачету сел готовиться. Удачи». Я не стал начинать серьезные отношения с Дианой, потому что после возобновления нашей дружбы ты стала мне нравиться. Опять. Роза замерла. «А почему ты ничего не предпринимал?» «Роз, ну один раз я уже проиграл эту игру. Да и я до последнего не думал, что ты влюблена в меня. Диана мне говорила, а я отмахивался. Думал, ты просто милая. Примерно так же ты себя вела, когда мы общались 5 лет назад». Роза не могла лежать. Она встала с кровати и подошла к окну. На улице мирно горели фонари. Иногда показывались редкие прохожие. «А почему ты вдруг решил поверить в то, что я влюблена в тебя и расстался с Дианой?» «А я не из-за этого с ней расстался. Какой смысл начинать что-то серьезное с одной девушкой, если мне нравится другая? Про то, что ты тоже влюблена в меня, я догадался только на катке». «Ну, там...» Роза улыбнулась. Трудно было не догадаться. Митя засмеялся, и она затаила дыхание. «Наконец», — подумала она. «Наконец я слышу смех того, кто мне правда нравится». «Какие у тебя планы на завтра?» — спросил Митя. «Я завтра лечу домой. Все зачеты сдала». С сожалением сказала Роза. «Во сколько вылет?» «В 6. У меня зачеты до 8». «Ничего», — искренне заверила его она. «Сдавай зачеты, это важнее». В телефоне повисло молчание, будто они оба не знали, что сказать, за какую тему ухватиться, но и прощаться не хотели. Роза хотела еще добавить, что они увидятся в их родном городе, но не решилась. Пусть Митя и сказал, что с Дианой они расстались, но о том, чтобы перевести на новый уровень их с Розой отношения, не было сказано ни одного слова. «До встречи на малой родине», — услышала Роза. Она улыбнулась и крутанулась вокруг себя. «До встречи», — ответила Роза сдавленно из-за какого-то совершенно детского счастья. Спать она легла с чувством легкой тревоги. Одна проблема решена, но вмиг появилась другая. Что будет, когда они с Митей снова увидятся? Поцелуй — это еще не серьезно. И все-таки Роза не верила, что и с ней он бы хотел свободные отношения. Если бы это было так, тогда у него не было бы сложностей с Дианой. Но если все-таки он и тут не сможет вынести ответственность, то как быть? Как же страшно разочароваться в нем. А если это не она в нем, а он в ней разочаруется? Он же наверняка ее идеализирует. Как без этого в первой любви? А у нее трудоголизм есть, высокомерие, капризность. И внешне талию бы поменьше, да и вообще пару килограмм не помешает сбросить. Роза села в кровати, и ее губы сами собой растянулись в широкой улыбке. Боже мой, неужели она переживает из-за любви? Ну, наконец-то. Наконец она чувствовала себя простой влюбленной девчонкой. Такой простой и беззаботной. Роза накрылась одеялом и завизжала от счастья. Напротив Розы сел мужчина в свитере с оленями и тем самым выдернул ее из воспоминаний и вернул в аэропорт. Незнакомец раздраженно вздыхал и хмурил брови из-за задержки рейса. Вид его Розу обрадовал. Она вдруг поняла, что уже можно говорить с наступающим. Телефон завибрировал. Это мама написала. «Мама, солнышко мое, очень жду. Я запекла картошку с курицей и сделала пирог с грушей». «Роза, «Ох, мама, мама, зачем ты меня мучаешь?» Мама прислала смеющийся смайлик, а потом и сердце. Совсем скоро. Каких-то 2 часа полета, и Роза обнимет дядю Вилю, попьет с мамой чай на их замечательной кухне. Уснет в своей родной кровати. Вот бы только посадку объявили. Но даже это промедление Розу не расстраивало. У нее сел ноутбук, и теперь она вынуждена была не работать. Настоящее счастье после 2 месяцев напряжения. Роза встала со своего кресла и подошла к окну. Кажется, уже перестает. А намело-то, намело. Ей стало тревожно. Как лететь в такую погоду? Не случится ли чего? Затем она достала телефон и написала Оле, как Аня. Вчера ночью девушек разбудил стук в дверь. Роза в тревоге подскочила на кровати и посмотрела на часы. 3 ночи. Она даже подумала, что ей показалось. Может, приснилось. Но стук повторился. Роза встала с кровати и вышла в коридор. Там она наткнулась на такую же сонную и ничего не понимающую Олю. Переглянувшись, они подошли к входной двери. И подруга рисковато спросила. «Кто там?» «Девочки, это Аня». Роза хотела открыть, но Оля остановила ее. Взглянула в глазок и только потом повернула ключи в замке. В скупом свете подъездной лампы действительно стояла Аня. Взгляд у нее был пустой. Глаза опухшие, а нос покрасневший. «Девочки, извините, что поздно». «Как-то непривычно тихо», — сказала она. «Просто мне так плохо, что я боюсь ехать домой и быть там одна». «Господи, что случилось? Заходи», — воскликнула Роза. Сон мгновенно улетучился. Аня покорно переступила порог квартиры. Она смотрела в пол и будто не знала, куда себя деть. «Что случилось?» — спросила Оля. «Ты холоднющая», — воскликнула Роза, трогая Ани на ладони и крепко прижимая ее к себе. «Пойдем на кухню, нам нужен чай». Вспыхнувший верхний свет на кухне показался особенно резким и заставил всех троих зажмуриться на несколько минут. Пока Роза хлопотала над чаем, Аня сидела молча и смотрела в стол, сжав до бела руки. «Господи, Аня!» — не выдержала Оля. «Что случилось?» Роза поставила перед подругой чай, на секунду прижала ее к себе и села рядом. За окном мучительно выл ветер, и метель ударялась в стекла. «Как же я завтра полечу?» — пронеслось у Розы в голове. «Девочки», — начала Аня. 2 часа назад я была с парнем, и все было. Впервые для меня. Не по любви. Одинокая слеза прокатилась по Аниной щеке. Лоб сморщился, будто она сейчас заплачет, но старается сдержаться. «Это было добровольно?» — аккуратно спросила Оля. «Да». Аня помолчала, судорожно отпивая из кружки чая, потом сказала. «Но я так ошиблась». «Он что-то не так сделал?» — продолжала уточнять Оля. «Нет, наверное. Я не знаю. Со мной он был уважительным. И, наверное, все было хорошо. Просто. Я же всегда представляла это по любви. Я всегда хотела с одним и на всю жизнь. Но потом я подумала, чего ждать, если пока любви не предвидится. Тело стареет, а мне хочется насладиться его молодостью. И я... В конце концов, ведь все так делают. Оля, например. Я подумала, что ничего такого. И зачем эти детские фантазии о любви на всю жизнь? Лучше я буду жить здесь и сейчас. И я пошла на свидание с парнем. Он был симпатичным и милым. Мы поехали к нему, и... Потом я поняла, что самолично уничтожила все, во что верила. Роза вздохнула, посмотрела на Олю и еще крепче прижала к себе Аню, не зная, что сказать. Время назад действительно не отмотать. «Так, вот что я тебе скажу», — медленно начала Оля. «В жизни невозможно совершить ошибку, понимаешь? Вообще нет категории «ошибка» и «правильно». Есть выбор, который в той конкретной ситуации ты могла сделать, и полученный опыт. Все. Зато теперь ты знаешь, что жила абсолютно так, как тебе подходило. Ты попробовала иначе, не понравилось. Ты поняла, что для тебя ценнее чувства, чем не упускать молодость?» «Конечно», — бодро сказала Роза. «И будет у тебя еще по любви. Однажды ты встретишь его». Аня зарёванными глазами посмотрела на подругу. «Какая же ты счастливая», — — сказала она. «Ты не шла на поводу у моды». «Честно, Ань, я пару раз об этом думала. Просто работы всегда оказывалось больше, чем моего желания переспать с первым встречным». Аня слабо улыбнулась и провела ладонями по мокрым щекам. «На самом деле, девочки», — тихо сказала она. «Это было неплохо. В моменте очень незабываемо. Но уже потом, когда я встала, оделась и посмотрела на этого мужчину. Он такой чужой. Ему абсолютно все равно на меня. И потом я вспомнила себя, 15-летнюю, мечтающую о любви. Мне стало так стыдно. Как я могла так себя предать?» Аня снова закрыла лицо руками и разрыдалась. Роза со всей силы сжала подругу в объятиях. «Это ничего», — приговаривала она тихо. «Все пройдет. Погорю и пройдет». Вибрация телефона вырвала Розу из воспоминаний. «Мы с ней вместе будем Новый год праздновать. Она поедет со мной», — написала Оля. «Роза, держи меня в курсе. Оля, хорошо, не переживай. Оля, отдыхай». В отражении окна аэропорта Роза увидела маленького мальчика, который с одним цветочком шел с папой. Видимо, маме дарить. Роза сразу вспомнила о Вове. После их разговора он как-то неуловимо изменился. Сделался молчаливый. А если и улыбался, видно было, что через силу. Когда Роза пришла к нему для того, чтобы провести последнее в этом году занятие, увидела на столе небольшой букетик. «Это ей», — пояснил Вова, тихо заметив взгляд учительницы. «Ее завтра из больницы выпишут». «Добиваться дальше будешь?» Вова покачал головой и сказал. Она тогда нос сломала. «Роза Романовна». Роза кивнула, а когда уже стояла в прихожей и собиралась уходить, Вова протянул ей сладкий подарок. «Это вам», — сказал он. Роза посмотрела на Вову. Взгляд ребенка, такой искренний, так с надеждой ждущей ее реакции. Она спросила. «Вова, можно я обниму тебя?» «Зачем?» Он даже отскочил к противоположной стене, а потом пришел в себя и сказал. «Хотя ладно, давайте». «Отличных тебе каникул», — сказала Роза после того, как они обнялись. «И вам, хотя вряд ли я когда-нибудь смогу стать счастливым». «Сможешь, Вова, сможешь. Ты не представляешь, какое чудо творит время». Роза снова улыбнулась. Казалось бы, 4 часа в аэропорту кого угодно выведут из себя. Она будет помнить о них только хорошее. В конце концов, эти часы растягивали счастливые ожидания встречи и возвращали ее в теплые воспоминания. «Началась посадка на рейс?» Роза вздрогнула и прислушалась. «Кажется, ее. Да, ее». Схватив свою сумку, Роза направилась за толпой пассажиров. Она бросила последний взгляд в окно. Снег падал, но уже не стеной. Большие редкие снежинки не спеша спускались с неба.